А почему она сама не позвонила? А сама она занята. Разговаривать никак не может. Только дурак не понял бы, о чем речь. Арсений Троепольский был не дурак, но зачем-то сделал вид, что не понял. А она где? Мы в больнице. Все еще только начинается. И она волнуется за дело. Троепольский помолчал, потом сказал: «Ужас какой!» «Это точно», — согласился Иван. «Уже сейчас страшно. А что будет дальше, не знаю». Тут Арсений спохватился, что будущего отца следует утешать, отвлекать, хотя он один из самых крупных клиентов и понес какую-то ерунду относительно того, что все будет хорошо, но Иван Берсенев не стал его слушать. «Я пообещал ей, что позвоню, и позвонил, и мне нужно возвращаться». «Конечно, конечно», — испуганно согласился Арсений. «Ты передавай ей привет». «Передам». «И позвони, как только сразу позвони, ладно?» «Попробую». Арсений опять кинул трубку в соседнее кресло и переполз в правый ряд. Быстрее он не поехал, зато открылось черное небо, подсвеченное городом, как будто северным сиянием. Арсений покосился на молчавший телефон. Как все странно. Он стоит в пробке с тысячами других страдальцев, смотрит в небо и слушает поганые бардовские песни, а кто-то в это время рожает детей. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. А старушка в это время. Такой сегодня день какой-то странный. Федя, первый зам, не вышел на работу. На телефонные призывы и электронные письма тоже не отзывался. Так уже не раз бывало. Федя, как человек исключительного творческого полета, позволял себе не такое, но в данный момент ждать, когда у него закончится кризис или что там у него началось, не было никакой возможности. Творческий Федя вчера, уезжая с работы, прихватил с собой коробочку с печатью. Непонятно, как она ему попала, ибо Арсений все и всегда от Феди прятал. Тот тащил в свой громадный засаленный портфель, что попадалось ему под руку, а попадалось ему многое. Арсений, несколько раз подряд терявший нужные бумаги, ключи от дома, телефоны и всякое такое, вскоре стал прятать все от своего первого зама. С утра печать пропала. Везде искали, не нашли. Федя тоже не появлялся. С ним еще и не такое бывало. Варвара, все и всегда знавшая, в том числе и где вторая печать, ушла в декрет. Помочь никто не мог. Арсений, который отродясь никакими печатями не занимался, полдня тихо бесился за распахнутой дверью своего кабинета. На двери заводская табличка, гласившая, что здесь находится отдел машин для обогащения. Он даже толком не помнил, откуда у него эта табличка, что за отдел. Но ему нравились всякие такие штуки, и он искренне забавлялся, развешивая их по стенкам. Печать так и не нашли. И где взять Федю, тоже никто не знал. У него был некий адрес, по которому он был прописан с сестрой и племянницей, и уже лет 10 там не жил, снимал какие-то халупы в спальных районах. Хотя заработанного им хватило бы, чтобы купить небольшой домик в дивном местечке под названием Коста-Браво. Но Феде было искренне наплевать на все дивные местечки в мире, вместе взятые. Его интересовала только работа. Под вечер, наконец, выяснили, что о местоположении Фединого логова знает единственный человек в конторе – начальник. Начальник, в свою очередь, сообразил, что ни одному водителю, не зная точного адреса, он не объяснит, где повернуть налево, где направо, где чуть наискосок, а потом во двор, а из двора сразу в арку, а из арки до угла, а за углом... Короче, начальник поехал сам. Мы едем, едем, едем с начальником вдвоем. Мы едем, едем, едем и песенку поем. С песенкой тоже не повезло. Гитара все бренчала, голос с придыханием выводил что-то про свечу. Свеча, ясное дело, была срифмована со словом «горяча», ни с каким другим. По законам этой самой бардовской песни она не могла быть срифмована, иначе песня не могла бы считаться вполне бардовской. Как переключить приемник, Троепольский не знал, потому что обыкновенно кнопкой он не переключался. Поток машин пошел порезвее, то ли дорога стала шире, то ли они поразъехались в разные стороны. Снег все летел. Мелкие февральские шарики, будто рассыпанные из гомеопатического пузырька. «Старуха зима рассыпала», — вяло подумал Троепольский. Старая-престарая старуха, невесть отчего лечившаяся гомеопатическими шариками. Он повернул налево, потом направо, чуть наискосок, во двор, а из двора сразу в арку, а из арки за угол. Он долго искал, куда бы втиснуть машину, втиснул и очень неудачно. Рядом маячила батарея помойных контейнеров, которые невыносимо воняли. И мусор кучами и грудами был навален вокруг, съезжал почти под колеса машины. Под щегольским итальянским ботинком Арсения что-то отвратительно захрустело, словно он раздавил скорпиона. Пола светлой куртки мазнула по грязному борту ящика, остался коричневый след, Арсений стал отряхиваться и только все размазал. Стараясь не дышать слишком глубоко, он протиснулся мимо ящиков, задрал голову и посмотрел на дом. Черт его знает, то ли второй подъезд, то ли третий. Арсений решил, что второй, и ошибся. Только зря лез наверх. Лифт то ли работал, то ли не работал. Он так до конца и не понял, но ехать не решился. В предполагаемой Фединой квартире ему открыла какая-то деваха и фыркнула, когда оробевший Арсений осведомился о Феде. «Какого тебе Федю? Федю ему! Федя съел медведя, а у нас нету никакого Феди!» «Простите, пожалуйста», — пробормотал Арсений, подаваясь назад. «Еще пожалуйста! Спасибо! Всем сегодня Федю подавай!» Троепольский предпочел в дискуссии не вступать. Быстренько скатился на 9 этажей вниз. Деваха сверху еще что-то выкрикивала. «Пошла к черту», — пробормотал Троепольский себе под нос. В 3-м подъезде был кодовый замок, а номера квартиры он не знал. Знал, что на 9-м этаже первая дверь справа, и долго маялся, высчитывая номер. Высчитал, набрал номер домофона. Устройство запиликало и пиликало долго, но дверь не открывалась. Кризисный Федя вполне мог не слышать никаких звонков. Троепольский сбежал с обледенелого бетонного крылечка, поскользнулся, чуть не упал и, задрав голову, посмотрел вверх на каменную громаду, усеянную желтыми каплями освещенных окон. Что делать дальше, он решительно не знал. Контора не может жить без печати, если это нормальная контора, разумеется. Федя, впавший в кому, вполне может дверь не открыть, даже если в конце концов удастся попасть в подъезд. Варвара была занята, рожала, и освободиться еще не слишком скоро, если он, Арсений Троепольский, хоть что-то понимает в этом многотрудном процессе. Главное, все договоры повисли. И клиентам не объяснишь, что во всем виноват Федя, у которого привычка совать в портфель все, что под руку попадется, и время от времени впадать в транс. Замок на облезлой железной двери щелкнул, и на крылечко вывалились подростки в куртках нараспашку и по-модному спущенных штанах. У каждого в каждой руке по бутылке пива, у некоторых по две. 29-летний Арсений Троепольский, удачливый и расчетливый бизнесмен, придумавший себе профессию, каких свет не видывал, приобретший скверную привычку работать от зари до зари и кучу денег в придачу к данной привычке, переждал, пока не скатятся с крыльца, и перехватил тяжелую, медленно закрывающуюся дверь. Диалектических противоречий ему не хотелось, а такие запросто могли воспоследовать, если бы он пошел напролом, как ходил всегда и везде. Он носил очки, имел слишком надменный вид и слишком презирал пиво и спущенные штаны, как образ жизни, чтобы выразители данных идей просто не обращали на него внимания. Поэтому он благоразумно переждал. Ну их нафиг. В этом подъезде лифт работал, и лезть по ступеням не пришлось. Пластмассовые двери, исчерканные чем-то черным и гадким, разошлись, и он шагнул на площадку. Первая дверь справа. Вот она.